косяк, кто тебе брательник, кто всегда с тобой, как на груди крест нательник, кто не на словах силен, а на деле. Время покажет и выявит черта, будь уверен, внутри как раскаленный кремень, правды в темень. Выбирай тщательно людей, с кем в теме, с кем на твоих одно дело имеешь. Беда придет, тогда окружение проверим. Мы тут никому не верим, но хотелось бы. Пиздеж властей, похуизм, все приелось, бля. Не будет лучше, или будет, но не тут. Мы смирились, нет сил искать новый приют. Если братуха меняет на пакет тебя, грош цена ему, слова не стоят ни рубля. Почему такая участь часто выпадает? Разочаровываться в людях, как это я знаю. Гордиться нечем, но в свои года я видел много. Смотрел на все со стороны и просто верил в Бога. Дорог много, но выбрать надо одну. Надеюсь, тут я выбрал правильный маршрут. И перед сном я очень много думаю, как мы живем тут и на какие суммы. Россия большая, но нам не развернуться. Держим руку на пульсе, боясь согнуться. Брат за брата, атакуя за основу взято. А вы там у себя по-прежнему катайте вату. Выгребим, Россия повидала много. Встречаем дерзко, провожаем до порога. Брат за брата, атакуя за основу взято. А вы там у себя по-прежнему катайте вату. Выгребим, Россия повидала много. Встречаем дерзко, провожаем до порога. По юности я о таком как-то не думал даже, что буду агрессивен так на сверстников обсаженных, что буду реагировать на новости по телеку и отговаривать кента уебывать в Америку. Я недоволен страной, и это как-то стрёмно. На севере сказали, выдают теперь подъемные. Они базарят про работу и про соцпакеты, и типа выдадут жилье тем, у кого его нету. Это вата, сейчас чаще заселяют в хаты. Нам лечат в новостях, что все будет теперь как надо. Наркоты грабанули ветерана, спрятали тело. И мент безграмотный не может рассказать суть дела. Теперь полиция, теперь они культурные лица. Тот же хер в другой руке на улице столицы. Молодежь живет по бесу, все повыше лезут. Ушатать здоровье, травлюсь молоду, так интересно. Вдаль смотреть хочу и надышаться только ветром. Славянский дух для всех останется большим секретом. Рожи в телевизорах пиздят, что принимают меры. Церкви стали грабить твари, блядь, без совести, без веры. Наши управленцы все на мерседесах, бенсах. Поднимали лавандосы даже на войне с чеченцами. Где людское? Давайте заново построим. Ты да я, да мы с тобой, нас уже двое. Брат за брата, такое за основу взято. А вы там у себя по-прежнему катайте вату. Выгребим, Россия повидала много. Встречаем дерзко, провожаем до порога. Брат за брата, такое за основу взято. А вы там у себя по-прежнему катайте вату. Выгребим, Россия повидала много. Встречаем дерзко, провожаем до порога. Брат за брата, такое за основу взято. А вы там у себя по-прежнему катайте вату. Выгребим, Россия повидала много, встречаем дерзко, провожаем до порога.